Половину мне удалось ему вернуть. Вторые 500 рублей ему вернут, когда я умру, потому что наследники получат внесенный мной пай. Я очень благодарна Симонову и должна сказать, что и первую половину он взял неохотно. В период моих сношений с Сурковым у нас был еще ряд любопытных разговоров, характеризующих таинственную прослойку, к которой он принадлежит. Когда началась заваруха с доктором Живаго, я вошла в кабинет Суркова сразу после Пастернака. Перед аудиенцией Пастернак очень волновался, думая, что на него навалится куча писателей и разорвет его на части. Ритуал у них действительно омерзительный. Оксман утверждал, что вызовы и допросы на Лубянке были менее гнусны, чем травля писательской своры. Я ждала в коридоре, и меня тошнило при мысли, что в кабинете заедают Пастернака. «К черту у них комнату брать!» — думала я. «Пусть подавятся!» Я всегда думала о функционерах и писателях, употребляя некрасивые обороты и грубые слова. Но Пастернак вышел от Суркова веселенький. Они договорились о телеграмме в Италию, запрещающей печатать книгу. Доволен был и Сурков, потому что добился своего. Доволен, наверное, был и итальянский издатель, потому что скандал повысил спрос на книгу. Как они сейчас служат молебны, чтобы меня посадили и тем самым дали отличный материал для рекламы моей первой книги. Веселенький Сурков забыл, что в приемной его ждет толпа посетителей, и увлек меня в разговор о романе. Он дал оценку из стихов Пастернака. Ему не нравилось, что определение не имеет никаких общих признаков с определяемым. Примеры, которые Сурков приводил как негодные, «С усов утеса льющееся пиво» и «Прибой, как вафли их печет». В первом случае речь идет о морской пене, во втором – о волнах. Суркову хотелось, чтобы все писали так же понятно, как Пушкин и Шекспир. Получение комнаты совпало со скандалом по поводу Нобелевской премии Пастернаку. Меня потому и вытурили из Москвы, что из-за доктора Живаго начался зажим. Я успела сказать Суркову, что следовало напечатать роман, а не идти на непристойный скандал. Сурков задумался, а потом сказал, что вроде и так, но мы уже 40 лет не даем молодежи такие романы. Спрашивается, сколько лет молодежи, которая уже 40, а сейчас побольше 50 лет ничего не читает? Не пора ли дать этой молодежи хоть перед смертью что-нибудь прочесть? Однажды, когда я сидела у Суркова, в кабинет ворвалась, чуть не рыдая, секретарша. Очень добрая и славная женщина, но, к несчастью, как все преданные секретарши, зараженная начальственными идеями. Ей только что сообщили оттуда, что ночью зловредные станции, не признающие нашей цензуры, передавали поклеп на социалистический реализм. Требовалось дать отпор. Сурков даже не спросил, в чем заключался поклеп. Отпор был у него готов заранее. Он распорядился напечатать бумажку о том, что 99 с десятыми, как на выборах, процентов населения поддерживают социалистический реализм и читают только книги, написанные этим методом. Секретарша побежала стучать на машинке. А я спросила Суркова, откуда он взял такую точную цифру. «По сведениям библиотек?» – не задумываясь, ответил Сурков. «Из современной литературы в библиотеках выдается только социалистический реализм. Свой или переводной. Так что сведения Суркова точные». Секретарша, когда меня выселяли из Москвы, устроила скандал своему шефу.